Ну вот, и тебя закоцали. Вот и ты сподобился. Сын учителя физики и учительницы русской литературы, брат учительницы русского языка, внук директора школы, книжный червячок, поклонник Гребенщикова и Роллингов, ценитель Фолкнера и Коба Абе, любитель побренькать на гитаре, посочинять ночами стишки, постучать по клавишам печатной машинки, прилежный студент, автор 50 публикаций в 5 газетах и журналах, рядовой запаса, мрачно поспешает за деловитым, пахнущим гуталином милицейским старшиной, пристегнутый к нему особым стальным механизмом, изобретенным много тысяч лет назад. Мне заломили руку, я согнулся, успел увидеть молодую женщину, держащую за руку маленького мальчика в крошечных джинсиках и курточке с аппликациями. То ли львята, то ли медведики. Розовый кулачок сжимает нитку, а над коротко стриженной крошечной головой, удерживаемой ниткой, парит воздушный шарик, ярко-желтый. Почти такой же яркий и желтый, как июньское солнце, щедро одаривающее теплом и светом всех без разбора. И меня, дурака, и конвоира в серо-сизой форме, и самого мальчика, смотрящего на происходящее широко раскрытыми смышленными глазенками. Вдруг подсознание подвело меня. Открылись доселе более или менее надежно запертые снаружи страшные люки. Выскочили волосатые, хохочущие демоны. Заплясали вокруг. Кривлялись, корчили рожи, тыкали кривыми нечистыми пальцами, вертели омерзительными тощими задницами. «Ишь ты, какой чувствительный! Сидел бы дома, кропал статейки! Зачем связался с опасным человеком?» «Он не опасный, он настоящий, а вы всего лишь отрыжка из мозговых глубин». Бесы словно не расслышали. Плевались ледяной слюной, улюлюкали, продолжали вопить. «Тебя посадят! Посадят тебя! Посадят! Ай, посадят! Еще как посадят! Посадят, посадят, посадят! Закроют, арестуют, упрячут! Повяжут! Сгноят, по этапу отправят, клифт лагерный наденут!» Пришлось прямо послать распоясавшихся бесплотных придурков по известному адресу. Сгинули послушно, но неохотно. Свои давно знакомые бесы. Сходить бы в храм. Изгнать да боязно. Эти смирные, наивные, хорошо изученные. Я к ним привык. Выгонишь. А вдруг взамен старых выскочат обитатели самых дальних омутов разума, мне совсем неизвестные, оттого втройне страшные. Уже в дверях кутузки я услышал за спиной звонкий голос той самой женщины с ребенком и шариком. «Простите, а как нам пройти в зоопарк?» 100 метров прямо по улице!» — густым баритоном выкрикнул шедший последним мент, толкнул меня в спину и тоном ниже посоветовал. «Шевели поршнями!» В участке царила тишина. «Вынимайте все из карманов!» Юра, в отличие от меня, он широко улыбался, снял часы, бросил на стол паспорт, сигареты, связку ключей, толстую пачку сложенных пополам купюр. Я положил только документы. Никакая другая собственность меня не отягощала. «Остальное», — мирно потребовал старшина, — «отсутствует». Для вящей наглядности я вывернул карманы, испытав при этом особое босяцкое удовольствие. Закрыли в клетку. Честной народ правильно именует ее обезьянником. Едва лязгнул замок, как движения Юры неуловимо изменились. Приобрели утрированно уголовную грацию. Ноги чуть согнулись, зад слегка отъехал, локти раздвинулись в стороны. Сопя и шаркая ногами, он прошелся взад и вперед, сел на лавку, дождался, пока дежурный удалится, и тихо спросил меня. «Что будешь говорить?» «В смысле?» «Сейчас к дознавателю поведут. Что будешь говорить?» «А что надо говорить?» Друг перешел на шепот. «Правду!» — он подмигнул. «А правда будет такая. Мы знаем друг друга много лет. Вместе росли в одном городе. Вместе поступали в университет. Потом дороги наши разошлись. Сегодня утром я позвонил тебе, сказал, что купил машину, а прав не имею, и попросил тебя покатать меня по моим делам. Что за дела, не знаешь, куда ездили, не помнишь, потому что Москву знаешь плохо. Сам журналист, зарабатываешь статьями в газетах. Это ведь так?» «Почти». «Забудь это слово. Оно для протокола неудобное. Понял, какая правда?» «Понял. Она в том, что я добропорядочный». Юра серьезно покивал. «Ништяк. Остальное я сам исполню, потому что у меня больше опыта. А ты упирай на свою добропорядочность. Упру». Неправды в речах Юры содержалось не более 10%. Уже несколько месяцев я не писал ни статей, ни очерков, ни репортажей. Нигде никто за это не платил. Охотно брали и печатали, в том числе уважаемые столичные газеты и журналы, но никто не платил. Хвалили, жали руку, просили еще, но никто не платил. Уважали, давали дельные советы, подсказывали интересные темы, делились сплетнями, но никто, блядь, не платил. И я решил искать другую профессию. Своего друга Юру я возил по городу не с сегодняшнего утра, а уже 3 недели, с того самого дня, как он вышел из Бутырки. Вдруг он заскучал, уронил голову на руки, запустил пальцы в волосы и глухо простонал. «Ах, как неохота! Ей-богу, так туда неохота! Обратно!» «Правду говорят, первый раз туда идти не страшно, страшно во второй. Знаешь, как неохота!» «Сам говорил, бояться не надо». «Да не боюсь я. Неохота, понимаешь?» «И, кстати, ты прав. Нечего сопли жевать». Он встал, сильно пнул ногой решетчатую дверь и громко, с кошмарными заискивающими интонациями завопил. «Слышь, старшенький, на 2 слова!» Появился в развалку, шагая, недовольный дежурный. «Чего тебе?» «Бумагу! Ручку дай! Заяву писать буду!» «На тему!» «А что, сам не видишь?» Юра показал пальцем на собственный разбитый нос. «Телесное повреждение! Где эти, которые нас повязали? Я, конечно, все понимаю, но сапогами по лицу... Согласись, старшой, это перебор! Я вам что, мальчик, что ли? Зови врача, побои снимать будем. Если со мной по-плохому, я тоже буду по-плохому. Давай ручку, бумагу!» «Угомонись», — вяло сказал дежурный, глядя мимо. Потом он повернулся и двинулся прочь. «Скоро все будет». «Старшенький!» — вторично крикнул Юра в удаляющуюся сизую спину. «В туалет выведи!» «Скоро все будет», — не оборачиваясь, громко повторил мент и исчез. Но он наврал. До конца дня так ничего и не произошло. Дознаватели, следователи и прочие начальники не пожелали нами заниматься. Изнывая от скуки, голода и неизвестности, мы просидели в клетке много часов. Очевидно, злой майор из автоинспекции отдал на наш счет распоряжение типа «пусть денек посидят и подумают о своем поведении». Не исключено также, что свою роль сыграло желание Юры написать кляузу относительно разбитых носов и губ. Так или иначе, для нас все обошлось без последствий. Периодически подсаживали других задержанных, в основной массе нетрезвых мужчин средних лет. Но мы с Юрой не уважали алкоголиков и клошаров и в разговоры с ними не вступали. В 7:00, в 8:00 вечера нас отпустили с миром. Машина оказалась в целости. «Высади меня где-нибудь на Новом Арбате», — попросил Юра. «Я куплю пиво и возьму такси. Хочу съездить в гости к Иванову. Я разозлился. Лучше заплати мне то, что собираешься заплатить таксисту. Я сам отвезу тебя к Иванову, а потом домой. Юра вдруг тоже разгневался и, более того, исполнил презрительную мину. «Ты не будь халдеем и извозчиком! Ты будь серьезным человеком!» С этими словами он достал деньги, отслюнявил несколько купюр среднего достоинства, протянул мне. «Отдашь с прихода». Я шмыгнул носом. Вдруг этот дьявол рассмеялся и хлопнул меня по плечу очень крепко. «Деньги будут, не волнуйся. Вопрос 1-2 дней. После тюрьмы я стал очень умный, я всегда знаю, где и как взять деньги. Большое дело сделаем, и они будут обязательно, будь уверен. Езжай домой, а по дороге помечтай о чем-нибудь хорошем. Дома лед к губе приложи, иначе за ночь распухнет». «Что будем делать завтра?» Друг отвел глаза в сторону и задумался. Потом улыбнулся. «В музей пойдем». «Любил сходить в музей?»